Глава 28. Наташа. Пара бокалов вина расслабляет меня. Но еще оживленная беседа за столом располагает к тому, чтобы чувствовать себя раскрепощеннее. Света просит Илью поменяться с ней местами и весь вечер рассказывает, как они с Лёшей отдыхали в Батуми. Предлагает нам с Ильей полететь через 2 недели в Доминикану, но мы отказываемся. Илья будет занят делами, а я без Тима никуда не полечу. К тому же ни сын, ни я не готовы к таким длительным перелетам. Даже смешно. Веду блог о путешествиях, но боюсь летать и по пальцам могу перечислить места, которые посещала. Шепнув Илье, что мне нужно набрать Симу, встаю из-за стола и поднимаюсь наверх. Телефон остался в комнате. Пропущенных от Симы, к счастью, нет, а значит, все хорошо. Что она и подтверждает. Тим спит, и завтра у них по плану парк, качели и кулички в песочнице. Улыбаюсь, вспоминая, как сын обрадовался, когда увидел все это великолепие за домом. 2 часа не могла его вытащить из песочницы. Не удивлюсь, если Динара в самом деле собирается положить весь мир к ногам маленького человечка. Его желание дать то, чего у него самого никогда не было — родительскую любовь, вполне теперь понятно для меня. Собираюсь выключить телефон, но оповещение из Инстаграма привлекает внимание. Открываю профиль, бегло листаю список просмотревших сегодняшнюю историю. Динар в их числе. Закусываю губу и грустно усмехаюсь. Я так скучала по нему первое время. С ума сходила от тоски, которая рвала душу в клочья. На стену лезла от понимания, что мы не сможем быть вместе, что он теперь чужой муж. Представляла их скотины вместе. А между ними, оказывается, ничего и не было. «Наташка, ты куда пропала?» Я вздрагиваю и затемняю экран. Не услышала, как вошел Илья. «Все нормально?» — спрашивает он. «Да, все хорошо. Включи, пожалуйста, плитку на ночь. В комнате холодно и сыро. Не хватало еще слечь с температурой. Я и до родов не могла похвастаться крепким здоровьем, а сейчас чуть Тим заболевает, следом начинаю чихать, и мы на пару проводим время в постели». Илья проверяет шкафчики в тумбочке, осматривает полки, но пульта нигде нет. «В соседней комнате сейчас посмотрю. Может, он общий на весь дом?» Я пожимаю плечом и остаюсь одна. Илья возвращается через 5 минут с пультом, ставит сплит на обогрев и медленно идет ко мне, останавливается напротив. В комнате полумрак, атмосфера располагает к интиму. Я понимаю, что вниз мы не вернемся, когда он целует меня. Глубоко, жадно, напористо. В солнечном сплетении все сжимается в комок, но вовсе нет неконтролируемого сексуального влечения. Нет. По идее, алкоголь должен был сделать меня капельку безрассуднее и смелее, но когда Илья задирает подол платья и сжимает ягодицы, я громко охаю и выставляю руки вперед, упираясь ладонями в твердую грудь, больше от неожиданности. Однако не останавливаю Илью, позволяя ему нескромные ласки. Главное — не думать, не впускать в мысли другого. Не сравнивать. У меня не было секса долгое время. Илья знал об этом, поэтому и не торопил меня ни с какими решениями. За это я ему благодарна. Но сейчас хотелось бы испытывать что-то посильнее этого чувства. Я отвечаю на требовательные поцелуи, но острого желания внизу живота так и не появляется. Даже и намека нет на предвкушение. Лишь приятное покалывание от настойчивых губ, которые проводят по ключице и спускаются вниз. Пытаюсь найти хоть какие-то зацепки, чтобы разжечь огонь внутри, но все тщетно. Влажные губы терзают мой рот, руки гладят живот и ведут вверх, сжимают грудь, а мне хочется расплакаться от пустоты внутри и попросить Илью остановиться. Если бы не недавний поцелуй с Асадовым, я бы решила, что разучилась чувствовать. «Какая же ты красивая, детка, как куколка!» — хрипло шепчет Илья. «Так люблю тебя!» Платье летит на пол. Ракитин поднимает меня на руки и несет к кровати, снимает с себя футболку, стягивает джинсы, оставаясь в боксерах. Смотрит горящим взглядом сверху вниз, а меня не покидает ощущение неправильности ситуации. Может быть, я действительно разучилась чувствовать? Илья нависает надо мной и вжимает телом в матрас. Раздвигает ноги коленом, пытается приласкать рукой. Я резко втягиваю в себя воздух, понимая, что от него даже пахнет иначе. И все с ним иначе. Сильно зажмуриваю глаза и до боли прикусываю нижнюю губу. «Наташа!» Илья отстраняется и заглядывает в лицо, когда я не откликаюсь на его ласки. Долго смотрит на меня, и в его глазах вспыхивает непонимание, когда он замечает слезы на моих щеках. «Я что-то делаю не так?» — тихо спрашивает он. Сердце бешено стучит и вот-вот пробьет грудную клетку, но вовсе не от желания. «По-прежнему не от него!» — отвожу глаза. Причина не в Илье, а во мне. Господи, да я же себя в первую очередь предаю, заставляя испытывать возбуждение и внушая, что все правильно. Но так неправильно. Это настоящее предательство. Я так не могу. Илья резко выдыхает, перекатывается на спину и лежит какое-то время молча. Шумно и часто дышит. Мне хочется плакать еще сильнее, едва сдерживаюсь. Ты сейчас не готова. Или в принципе никогда не будешь готова. У тебя сколько времени секса не было, Наташ? Намекает, что я должна была от одного его прикосновения воспламениться, а за пару нажатий на клитор кончить. Но проблема ведь не только в физиологии. Я в курсе, что после всех свиданий, на которые ты ходила, ничего с теми парнями не было, даже поцелуев, — говорит он. Илья просил парней ухаживать за мной, чтобы посмотреть на мою реакцию, оценивал степень моей готовности к отношениям, а потом перешел в наступление, когда встреча с последним перетекла во второе свидание и поцелуй. «Ты не имел права!» — сдавленным голосом произношу я. «Ты...» «Я никого не поцеловал, ясно? Всего лишь присматривал за тобой, чтобы никто не посмел обидеть. Ты девочка видная, всякое может быть. Один раз уже обожглась. Хватит. К тому же постоять за тебя в случае чего было некому. Только я рядом был. Я чувствовал ответственность». Я молчу, но на языке крутятся не совсем приятные слова. Вряд ли они понравятся Илье. «Пока я не готова», — говорю наконец и снова поджимаю губы, отворачиваясь. «Но если так хочется и принципиально сделать своей, то можешь взять силой». Илья удрученно вздыхает. «Я не насильник, чтобы брать тебя силой, тем более плачущую. Не возбуждает меня такое, Наташа. Но да, держусь из последних сил». «Чего ты добиваешься, скажи мне? Правда хочешь, чтобы силы взял? Сколько можно морочить мне голову?» Пренебрежение в его голосе задевает, и нервы сдают окончательно. Я всхлипываю, слезы текут из глаз. «Куда ты?» — спрашиваю натреснутым голосом, когда Илья встает с кровати и одевается. «К парням. Дальше бухать. Или хочешь, продолжим?» Кривит он губы в язвительной усмешке и окидывает меня быстрым взглядом. «Но не уверен, что ты потом к себе еще хоть когда-нибудь подпустишь. Не представляю, что можно было сделать такого, чтобы ты от мужиков как черт от ладана бегала. Надеюсь, у него больше никогда и ни на кого не встанет, урод». Илья уходит, и я остаюсь одна. Какое-то время прислушиваюсь к равномерному шуму от работающей сплит-системы. Внутри зреет гадкое чувство. Мне противно, что я вынуждаю Илью испытывать эти чувства. Может быть, перестать мучить и себя, и его? Вряд ли звезды перед глазами появятся в дальнейшем, если сейчас ничего такого и близко нет. Я чувствую себя худшим человеком на свете. Сломанной игрушкой, в которую сможет играть только тот, которому она дорога. У меня была такая в детстве. У куклы не было ноги, и глаза через раз открывались, но я обожала ее и выделяла из всех игрушек, несмотря на дефекты. Накрываюсь одеялом с головой и не замечаю, как проваливаюсь в тревожный и беспокойный сон. Не помню, что мне снится, но что-то очень неприятное и плохое. «Наташа, посмотри на меня!» Словно издалека слышу взволнованный голос Ильи. «Ты вся горишь, детка!» Прохладные ладони касаются моего лица, и хочется попросить Илью, чтобы он не убирал руку. Так хорошо. Но все же очень холодно. Я натягиваю на себя одеяло и сжимаюсь в клубок. «Свет!» Илья зовет сестру. «У тебя есть что-нибудь в аптечке от температуры?» «У меня есть». Хрипло произношу я, горло дерет. В машине, на заднем сиденье, синяя косметичка. Привычка брать с собой аптечку появилась после рождения Тимура. «Теперь ты, наверное, тоже заболеешь», — тихо говорю я, пытаясь сесть. Все кружится перед глазами, будто я парю в облаках. Сильно знобит, и я и сама чувствую, что у меня высокая температура. «Ты встать, что ли, собираешься?» Илья смотрит на меня с недоумением, когда я спускаю ноги на пол. «Хочу сходить в туалет. Который час? И Симе нужно позвонить». Слышу, как Илья ругается, что сам ее наберет, а потом поднимает меня на руки, и ощущение полета становится реальным. Он относит меня в ванную комнату и ставит на коврик у душа. От него пахнет алкоголем. Выглядит он сильно помятым. Стоит передо мной в боксерах с растрёпанными волосами. Взгляд мутный. Выпил лишнего. «Так плохо, Златовласка, да?» Илья с тревогой смотрит мне в лицо. «Я под утро пришел, душку я как принял и спать лег. Мы с парнями вчера прибухнули малость, а когда проснулся, ты рядом лежишь горячая, как печка, и не отзываешься. Терпимо. Выйди, пожалуйста, мне нужно сходить в туалет, прошу я. Илья оставляет меня одну, и я иду к раковине. Умываюсь, едва стоя на ногах. Голова кружится, во всем теле слабость. Бывало и хуже, конечно, но жаропонижающее бы не помешало. «Свет!» — доносится громкий голос Ильи. «Сходи в машину! Там на заднем сиденье синяя косметичка лежит. Будь другом, принеси, а! Наташка приболела!» Справив нужду, замечаю в углу одежду Ильи. Джинсы и футболка абы как валяются на полу. Он и дома редко следит за порядком. Я поднимаю вещи, чтобы забрать их в комнату, но из джинсов вдруг выпадает маленькая синяя коробочка. Смотрю на нее застывшим взглядом, ничего не понимаю, а потом тянусь и открываю дрожащими пальцами. Нет, там не серьги, как мне бы того хотелось, а кольцо. Красивое и изящное помолвочное кольцо.